приветствие. Да, ныне и присно. Всего. И вот как подвязались люди, достигали Царствия Небесного. От вонючих мужиков бежали, вот, и шли к Богу, невестами Христовыми быть, и достигли этого. А мы призовет Бог, думаем только, то о мужиках, то о бабах. Где же будет спасение, то никогда его не будет. Похотям своим работаем, страстям своим работаем. Это самое страшное, двум господам служить не будешь. Медицина говорит, эти люди шизофреники. Когда и Богу хочется, и бесу, мужику или бабе работать, бегать за ними, похоть свою делать. Это страшно тяжкий грех, не будьте шизофрениками. Избрали Бога, все, Богу верны до последнего издыхания. Никаких мирских утех, ничего не должно быть. Двоедушие не должно быть, двум господам служить невозможно, Богу и мамоне, или миру. Одному только служить, Богу. И все. Бог вечен. А все это временное, бесовское все, это же земная жизнь. Служение не Богу, а бесу, дьяволу и похотям своим. И детей этих несчастных плодить слух сатаны сейчас, в наше время. Чтобы кодировать их всех, ждет число 666. Вот это стоят. Все будут дьявольские слуги. Вот и думайте. На каких времен? Замуж выходи, жениться. А кого ты будешь плодить сейчас? Мучеников тех заведомо. Вот об этом думать надо. Еще преподобный Кукша все время подчеркивает, говорил, не время жениться и замуж выходить. И не думайте об этом даже, чада мои. Думайте о спасении, думайте о монашеском пути, о чистой жизни, хоть самому спастись, да не на мучении не рождать. О. Расскажи, Ванька, про своего сына. Сынулю своего, расскажи другая, третья про свою сынулю, да дочь свою, этих проституток, да наркоманов, да всех прочих, расскажите, поделитесь своим мнением, что такое так называемая нынешняя семейная жизнь. Он стоит, шапку надела, сынулей понарожала своих наркоманов проклятых. Вот какие времена мы живем, и бес все равно мучит, у меня же не будет так, как у других, у меня же лучше будет. И помните, приходит сюда, смотрю, замечаю, светлыми желаниями, добрыми желаниями. Ну, ангел настоящий придет, только слушаю, смотрю, Господи, наконец-то ангела мне Бог послал. Тут на тебе, у ангела начинает вырастать пожили, откормились, отъелись, рожки и хвостики начинают вырастать. Уже все, то влюбился, то влюбилась, то друг на друга смотрит, то еще что. Вот как бес-то мучит, вот как дьявол свое, и прямо беснуется потом, ни спасения никакого после этого. Вот, настоящее беснование начинается, уже непослушание, дерзость, что ты нам мешаешь, мы ж хотим, мы любим, мы че и прочее, и все. Бесовское поймите, нет, ничего не понимает, непробиваемое, жениться хочу, то женись на свою погибель, вот. Но женился, умер для нас, все уже, мертвец, вот. Раб Божий, вот как стоят деды вот эти все, мученики эти несчастные, от жен своих умученные. Точно так и бабы стоят от мужиков своих умученные. Вот так и будешь свои проблемы тогда решать. Служите Господу, время короткое. Время уже мы при дверях Антихриста выстоим, уже вступили в антихристые времена. Меня многие спрашивают сейчас, а когда наступили уже антихристые времена? Когда разорили Россию, матушку, с масонами. Разбили, незалежными нас сотворили, вот это антихристовые времена уже наступили. Мы встали уже на путь этих антихристовых времен. Будут сейчас бедами, скорбями, чтобы мы кричали сами к антихристу, мы твои, только дай нам свет, дай нам тепло, дай нам хлеб, дай нам все, зрелище дай, мы твои, мы будем служить тебя, ты великий, ты могучий. Вот какое будет состояние духовное людей, и как будет сами антихристу лезть, поклоняться и кодироваться будут, и все. Мало будет избранных и мало будет спасаемых. Единицы достигнут этого спасения. Особенно антихрист будет развращать людей. Немысленными способами будет раздать сей, чтобы только погубить души, юных раздатить полностью все. Сексы эти все, все это нечисть, все эти извращения. Специально все масонами делается. Приготовить жертвы антихристу. Приготовить слух антихристовых в наше время, извратить, исказить образ и подобие Божие. Вот задача антихриста. И смотрим с печалью и сожалением, даже церковные люди. Призовет Бог к монастырю, а бес свое крутит и мутит, никакого спасения не дает. Подумайте, куда мы пришли и зачем пришли, к Богу пришли. Полчища бесов будет ополчаться на вас. Но единственное, слава Богу, Бог дает таким, кто начинает бесноваться, болезни. Болезни тяжкие при бесновании. Очищает Бог болезнями. Не думайте, что кто-то породил или поколдовал. Нет, Бог не колдует. Бог дает испытания, очищает, как золото в горниле. Не понимаешь чистоты, не хочешь понимать, болей и крепко болей. Очищайся через скорби и через болезни. Почему и нужно благодарить за скорби и болезни, как за особую милость Божию. Слава тебе, Господи, что ты не забываешь, что ты посещаешь нас, очищаешь нас от этой греховной, гадкой, скверной, мерзкой, особенно блуд похоти. Это самый страшный бесяк. И на этом мытарстве, я в Киеве смотрел и обратил внимание, самые злые бесы нарисованы на этой похоти, на блуде на этом. И все споткнутся на этом мытарстве. Все пройдут это жуткое испытание. Все будут вот истязаны бесами за свои, хоть и может и дел, кто не делал, а помыслы свои, и то будут все и ответ нести перед Богом. Почему? Кайтесь, выбирайте один путь, путь Господень. Мамону не берите, все это временное. Не плодите сейчас бедных этих мучеников, 666 несчастных грядущие. Они же будут вас проклинать живьем. Родители, зачем вы родили нас грешных? На белый свет, вот такое время сейчас идет. Думайте, время покаяния, время подготовки к последним временам испытаний, грядущих антихристовых времен, только укрепи, Господи, правильно понимать, в уныние не впасть ни в коем случае, в отчаяние не впасть. Такова воля Божья, жить нам эти последние времена наступающие. Дай, Господи, мудро, по-христиански, спокойно переживать эти времена, этого беснования церковного, раскола в этих ересей. А сектантство, что творится, беспредельное, улавливает души человеческие. Сколько гибнет душ, сколько идет во лжеверии, в погибель, кривоверами становится. Страшно подумать. Что ж, всем открыто Евангелие. Все его слышат, все его знают. Вот. И всем открыты храмы Божии. Иди, спасайся о Господе. Вот самое главное клич нашего времени духовного – спасаться о Господе, дабы не погибнуть слугой сатаны, не быть антихристовыми слугами, вот, а быть чадами и детьми Божьими. Монашествующие будут спасаться, хоть и трудный очень путь спасения, хоть и много препон дьявол творит, хоть и много преткновений творит, но все равно выдержавшиеся испытания и искушения монах спасется. Матерь Божия сама вырвет его из тисков дьявольских и обязательно соделает его наследниками Царствия Небесного. Недаром сейчас в России монастыри переполнены. Вот, идут юноши, девушки, отвергают этот путь злобы, служения дьяволу, похотям своим отвергают. Идут спасаться, идут молиться, идут быть стадом Христовым, стадом Царским, стадом церковным, наследием Божиим идут. Вот куда идут сейчас молодое поколение. Многие понимают неправильно, ага, нажилась, наблудила, вот, детей наплодила, бросает детей, идет спасаться. Это не спасение, все. Нарожала детей, определяю жизнь, никакой тебе ни монастырь не поможет, ничего. Натворила, теперь расхлебывай то, что тебе дал Бог. Вот, вернее, сама избрала. Вот, семью порушать уже нельзя. Ради, я пойду спасаться, пусть все погибают. Пишет мне сейчас письма. А, сын, не знаю, что с ним делать, куда его деть. Я хочу монашкой быть. Какая ты там монашка, шарашка ты несчастная. Вот, ты думала 18 лет. О чем? А мужика думала, а теперь она замонашила уже. Нет, уже монашками такие недостойны быть. Когда вдовой станешь, тогда будет видно с тебя, и определишь детей, когда, на добрую христианскую жизнь. Тогда, может, ты и достойно будешь после. Так что вразуми, Господи, правильно понимать путь спасения. Не даром все это говорю, ни одно слово я даром не говорю. Вижу обеснование многих. придут сюда и начинают бесноваться, и начинают то влюбляться, то еще что-то, бегать, то охать, то стонать, то притаиваться друг к другу. Да что ж ты, кому ж ты служишь? От людей ты это скроешь, даже от людей не скроешь. От Бога ты скроешь это все? Никогда ж не скроешь, Бог все видит. Как это тяжко и печально, от этого наша ложь перед Богом. Отец лжи есть дьявол, и кто лжет перед людьми, тот лжет перед Богом. Самый тяжкий смертный грех. Вот краткое слово назидание, животрепещущая такая тема. А из жизни преподобной матери нашей Матроны сегодняшнего дня, из жизни других святых угодников Божьих. Сейчас Господь дает, мы дожили уже до юбилея 2000-летия Рождества Христова. Будем праздновать. К этому юбилею сейчас издаются великолепные книги жития святых Киево-Печерской лавры по благословению митрополита Владимира. Крупный шрифт, иллюстрации, жития всех новых угодничков Божьих уже там напечатаны. Вот, две книги сейчас вышло. Прекрасное издание. Лучше ты поскромней поживи, да книги эти приобрети. Помни, утешение придет время, когда автокефалии придут, только и будут жития святых. Сел, поплакал, почитал дома, а в церковь и не пойдем, и нельзя будет идти. Церковь будет неканоническая, беззаконная, уже антихристова церковь тогда будет. Вот тогда будет спасать нас и давать путь указывать жития святых угодничков Божьих. По храмам пойдут эти книги сейчас из епархии продаваться. Вот, с какой любовью я взял в руки, не верится, неужели правда? Такие книги сейчас издаются. Но, как старец говорил, ненадолго все это. И кто будет иметь, тот будет читать. В семье каждой библиотеки должно быть 12 книг житий святых угодников Божьих. И каждый день подвиг взять. Прочитывать жития святых, то ли утром, то ли вечером, то ли ночью. Это уже твои проблемы, когда ты выкроешь время от своего бесовского телевизора и от суеты, и придешь к Богу, почитаешь жития святых угодников. Какая польза для души, какая радость для души жития святых угодников Божьих, и сколько полезного доброго ты для жизни своей возьмешь из житий каждого угодничка Божия. Действительно, источник неисчерпаемой благодати Божией. Дай, Господи, только питаться от Него и спастись самому и другим помочь спастись и наследовать Царствие Небесное. От этого желаю вам сейчас. Приобретайте книги, они будут вашим сокровищем, вашим утешением. Придет время, все это кончится, издание. Начнутся новые гонения, придет время, не будем знать, куда книги прятать эти, в землю будем закапывать с перепугу даже. Такое время придет антихристовых времен гонений. Но все равно, когда книгу имеешь, уже радость. Берешь ее, хоть картинку посмотришь. Мне нет возможности из-за вас читать сейчас. Я хоть картинки посмотрю, хоть оглавление посмотрю. Хоть страничку прочту что-то. И то, какая польза духовная, какая радость, какая поддержка духовная. Только лишь чувствуй эту поддержку. Вот этого желаю вам. Жития святых. Ваше основное питание основное. Не берите этих нынешних книг, таких суемудренных, как «Россия перед вторым пришествием», мудреная эта книжка и прочее. Сразу хватаются за высшие истины, добротолюбие хватается. Вот. Рано вам. Не созрели вы к добротолюбию. Высшая истина уже. Вы проще, жития святых, аж че не будете, не хотите, не войдете в Царствие Небесное. Как дитё все принимает, так и вы должны принимать Слово Божие, питаться, руководствоваться. И вот и будут там духовные отцы и матери, будут руководители ваши святые, угоднички Божии, у которых нет никакой льсти, но которые ведут нас к истинному пути Христову. Вот житиями святых угодничков Божиих помоги Господи. Всем руководствоваться и спастись, и наследовать Царствие Небесное, быть женихами Христовыми и невестами Христовыми, и всем без исключения войти в жизнь вечную. Рай для всех, как пред Богом, и спасаться очень легко. Люби, не лукав, не лжемудствуй, вот, не высокомудствуй, просто живи, аж че не будете, кадете, не войдете в Царствие Небесное. Чтобы войти в Царствие Небесное, детем нужно. Но не лукавым от телевизора, как нынешние дети. Тоже уже очень сложные, тяжелые. Телевизор хорошему ничему не научит. Это ад открытый. Это кромешная тьма духовная. Этот сатанинский дьявольский ящик губит всех людей и детей, всех буквально губит. И без этого беса и жить мы сейчас не можем. Ху, без телевизора жить? Да нет, это же отсталый будет. В ложь это все дьявольское. Никак наоборот, передовой будет. Удивление на тебя будет смотреть. Телевизор не смог. Вот это да. Как же он живет? Да живет же так, и хлеб живет, и воздухом дышит. Слава Богу, и без дьявольского ящика обходится. И чист сердцем и душой. Вот так в этой чистоте да стремится каждый из нас. Праздник скоропослушницы Божией Матери. И вчера я говорил вам об иконе. Какая она поруганная была, афонская святыня, с далекой Афон горы, привезенная была к нам на Русь святую. Вот. И как во время гонений бесы все пожгли в храме. А это понравилось им доска кипарисовая, крепкая. Давай стол, мы сделаем из нее, будем козла заколачивать. Так мужики называются? Домино гулять, а? Козла заколачивать? Это я помню, слышал. Пойдем козла забьем. Вот, и это самое, покрасили ее в этот, достуковали досок еще по бокам, покрасили ее половой краской и били этими костяшками по лику Божьей Матери. Вот, безумные люди повыкалывали и глаза, рот повыкалывали, все, поиздевались над образом святым. Казалось, навеки порушена святыня, но Бог поругаем не бывает, когда особая мерзость поругания обязательно воссеивает благодать Божию. В то время открыли храм, и икона обновилась. Слезла, как шелуха, с ней краска вся половая. И явился лик Божьей Матери, поруганный, но чистый, ясный, как живой, как святая Дева Мария с нами живая стоит. Вот, все возблагодарили Господа. Потом много гонений. И так чудесно она, проходя все эти гонения, испытания русского народа, приплыла и к нам, Божья Матерь, наш храм Божий. Сейчас она в процессе реставрации находится, эта икона. Ее имя воссияет она во всей красоте, укрепи Господи Отца Олимпия нашего иконописца, чтобы он ее реставрировал, во всей красоте вызолотил златым чистым и привел ее в порядок, чтобы она была и утешением нашим, и украшением нашим, и поддержкой нашей. И сегодня особенно нас учит праздник чему? Бережно относиться к святыне. Как монаха нерадивого наказала Божия Матерь слепотой, который коптил лучиной перед иконой святой. И как он потом раскаялся, возвратилось на узрение ему. И Божия Матерь прославилась многими чудесами. Скоропослушницей нарекла сама себя Пресвятая Дева Мария икону свою чудную. Афон торжествует и празднует этот праздник этой иконы. И наши братья, когда были на Афоне, пешком ходили. Говорят, 30 километров отмахаешь по Афону и усталости не чувствуешь. Да тут 10 верст, вот какая экология, там чудная благодать. 10 верст пройди, ноги отвалятся сразу. А там 30 километров и не заметили, как и походили по горам афонским. Действительно, благодать Божия. А чистота воздуха, а чистота воды, какой источников этих афонских, кругом в каждом монастыре и всякий монастырь же хвалит. Наша вода лучше всех. Да я знаю, что на Афоне вода лучше всего мира. Ну что же сделаешь, и каждый же монастырь имеет источник свой живой воды. И каждый, водопроводов там нет, а питаются все именно источниками этими благодатными от Божьей Матери. Сейчас чтится эта икона Божьей Матери. Великолепный кивот вырезали дубовый на нее и почитается как великая святыня. Множество украшений на этой иконе вы видите на фотографии. Только греки тоже хитрые, наши русские монеты позапрятали там уже царские. Вот. Думаю, только греки там жертвовали. Вот. Наши русские все жертвовали. И монеты золотые вешали на икону, и часы, и архиереи по ноги золотые вешали, снимали с себя. Всех Матерь Божия достапливала, сердце умиляло. Последние часы снимали, отдавали, на икону вешали. Матерь Божия все принимает, всякий дар Богу приятен, если от чистого сердца идет этот дар. Вот, и вся икона увешана этими драгоценностями всеми, приношениями любви человеческой к Божьей Матери. Вот и учит наш сегодняшний праздник, как бережно должны мы относиться к святыне. Иконы, чтобы чистенькие были, светлые. Святой уголочек, действительно у тебя, чтобы был святой уголочек. понавешивает тряпок эти, гадины. Там под этой гадинкой пыль, грязь, паутина. Вот, иконы в пыли, в грязи, не канонические иконы, беззаконные образа, католические разные иконы, сердце Иисуса, Девы Марии, сердце, там все это же католическое, все ересь нашего времени. Вот, этих икон не должно вообще быть, католические крестики, католическое распятие. Мы православные люди, католического ереси нам никакой не нужен. Сугубо православные иконы, тем более в наше время. Сколько икон выпускается, сколько красоты сейчас создается. Было бы желание только лучше иметь один-два образа, но настоящие иконы, чем иметь вот массу икон. И все такие, что и страшные смотреть на них, не канонические, беззаконные, не освященные, базарные, безблагодатные эти лики. И почему и тьма, вот, лампадочка, это божественный фитилечек, огонечек горящий. Маленький огонечек, тонюсенький, должен быть всегда. Действительно теплится лампада, не полыхать, а теплится лампада должна маленьким огонечком гореть обязательно. Чистый стаканчик, чистый елей должен быть. А то придешь, как-то говорил я вам во время соборования, и сразу я посмотрю на лампадку в доме. Вот, какая лампадка. Там половина стаканчика мух плавает до всей мерзости, до воском все закапано, залеплено. Ну, значит, ты такая хозяйка. Сразу определяю моментально. Вот, а если лампадочка чистенькая, елей чистенький, святой, никакого ни воска там не накапано. Чистое все, да, это уже люди, боящиеся Бога. Чистоту бледущие. Вот, блюдешь чистоту лампады, значит, чистоту и души своей блюдешь. Уже страх Божий у тебя есть. Стаканчик чистенький, не залапанный маслом, не закапанный. Действительно, тогда чистота и души человеческой ощущается. Вот, бережно относиться, не копоти, чтобы лампадка, чтобы не коптила. Свечки эти, чтобы не коптящие были. Многие берут сейчас свечки, катают, отливают их. Они то текут, фитилек не умеет же делать, то полыхает, как факелы. Это грех. Свеча должна быть ровным пламенем. Тоже теплится свеча должна быть. Небольшой, добро, добрый огонечек, без всякой копоти, без ничего должно быть. Вот. В Греции интересно. В храме не ставят свечки нигде, чтобы копоти не было в храме, как у нас. Сколько лет мы назад расписали. А смотри-ка, уже черный какой купол. От этих свечек, от нашего дыхания, от нашего, то, что портим мы воздух, все же вверх туда идет, вот и, пожалуйста, и иконы святые закапчиваются. А в Греции при входе в храм специально песком засыпанная продуха специально, как копрычка, часовенка, туда став свои свечки, сразу копоть вытягивается наружу, вот идет, дым аж идет из храма, вот, свечки горят. А в храме свечей нету. Да разве наших баб отучишь, а наш прилепит к самой же иконе, полепит же эту свечку. Это же моя свечка. Еще и стоит, что ты стоишь? Та жужжа, она сгорит, та свечка. Та и ты вместе с ней сгоришь, с той свечкой. Какое недоверие такое. Придет ты, и сгорит твоя свечка. Вот. Это суеверие наше, маловерие наше. За здравие, за упокой свеча, это жертва Богу дается. Не за здравие, за упокой, она никогда не ставится, свеча. Свеча жертва Богу, пожертвовал ты копеечку, свечу взял, вот и жертва твоя и на небесах есть. Когда эта свечка сгорит в церкви, на то она и свечка, чтобы она сгорела. Может, она через 10 лет еще сгорит у тебя. А может, она сегодня вечером сгорит, а может, сейчас ее поставят сгорять. Это уже не твои проблемы. Так что суеверными тоже не должны быть. Взяла свечу, ты уже Богу понесла ее. Все, Господь сам примет, как давится две лепти. Господь сам ее зажгет. И обязательно она будет в Царстве Небесном. А когда ты будешь смотреть на нее, она сгорела, это моя свечка. Правильно сказала, сгоришь сама с этой свечкой, а не вечным. Суеверия не должно быть никогда. А то, что вверх ногами эти свечки светят, колдуны им понаговорят, то еще что делает. Вот. Все на свою голову, все на свою погибель, то это дело в жизни. Вот, делаешь это все плохое дело. Думаешь, для ближнего ты зла желаешь, он получит. Нет, сама получишь. Клянешь кого-то, сама проклята будешь своим же проклятием. Копающий яму, сам в нее падает. Свечку вверх ногами ставишь, себя же проклинаешь. Сама себе зла желаешь. Вот так мы и получается. Сами себе врагами становимся. А почему и не разрешаю ставить свечками рядом? Вон столик положила, придет время, эта свечка твоя сгорит. Часто говорю, вас нет никого в церкви, а каждый день горят огонечки. Каждый день свечки горят, молитва идет каждый день, утром и вечером. Где мы свечей наберем? Вот ваши свечки, вот ваши копеечки, все оно идет, вот Бог, все оно идет к Царствию Небесному. Так что к иконам бережно относитесь. Придете домой, пересмотрите. Иконы правильно должны быть расположены. Вверху Троица или образ Спасителя, ниже Божьей Матери, еще ниже угоднички Божьей, кто-то святитель Николай. Храмовой образ в каждом доме должен быть обязательно. Вот Васильевка село, в каждом доме святителя Василия Великого должно быть. Село Никольское рядом стоящее. Там должно быть в каждом образе в доме святитель Николай. Соседнее село Павловка, там Петр, Павел. Соседнее село Владимировка, там престольный день Михаила Архангела. В каждом доме Архангел Михаил должен икона быть. Обязательно храмовой образ. В каждом доме должен быть. И в городе то же самое. Какой ближайший храм, такой и ваш храм. Престольный день храма, значит, престольные праздники вашего дома и вас самих. Тоже образ святой должен быть. Вот, обязательно в доме. Святые иконы именные должны быть каждого. Сейчас, тем более, есть возможность. Именные много выпускаются. Каждый, в честь кого крещен, тот и иконочку свою должен иметь обязательно. Если нет, достать нужно. Сейчас очень много икон выпускается, особенно именных. Было бы только желание. Иконы в стекле должны быть. И так, прилепила кнопками, постояла год икона, мухи загадили ее, все. Не поймешь, что за икона. Стыдно и смотреть. Недавно приносят мне. Недавно иконочки эти новенькие были. Во что же уже их превратили? Затертые, загаженные, замызганные. Вот это ж Матерь Божия, как скоропослушница прогневалась, так и на нас будет прогневляться Божия Матерь за небрежное отношение к святыне. Лучше одну икону иметь, но чистую, правильную, освященную, благодатную, и она будет вам помощна, нежели десяток, два, три, и все в безобразии, без стекла. В стекле обязательно иконы должны быть, они хранятся под стеклом, от пыли, от копоти, от грязи, от мух, от всего. Вот, без стекла иконы портятся, приходят негодности. Многие иконы и погибли без стекол. Некоторые такие иконы должны целовать. Нет, зачем же осквернять своими слюнями святой образ, чмокать. Он стекло есть, хватит, стекло чмокай. Да и все, а лик святой осквернить нам нельзя. Пересмотрите каждый свой уголочек. Приведи себе порядок иконочки от пыли, от пауков, освободи их. От тряпок ненужных освободи. И самое главное, лампадочка, чтобы мерцала. Божественный огонечек, чтобы горел. Какая радость для дома. Какое утешение и ночью, когда посмотришь, откроешь глаза, горит лампадочка. Маленьким теплится огонечек. Не факел пылает, как некогда перед скоропослушницей пылал нерадивого монаха факел. А теплится лампадочка. Маленьким, тихим, милостивым, божественным огонечком. Исправьте свои недостатки, и Господь и Матерь Божия будет к вам милостивым. Искра послушница обязательно прибудет с вами. Вот таково краткое назидание, не по теме сегодняшнего Евангелия, а по жизни даю вам. То, о чем душа болит и скорбит, то и говорю вам постоянно. Некоторым, может, и надоели эти слова слушать, но я должен стучаться до ваших сердец. А вдруг откроется сердце какое-то и моим словесам. Вдруг поймут свою неправоту. Это уже будет великая милость Божия. Хоть один да поймет. Хоть один да поймет неправильный свой путь. И, исправившись, спасется. Дай, Господи, хоть одно сердце, чтобы открылось моим простым словам вам, Сирии, чтобы семя доброе коснулось сердец ваших, и принесло плод ног во славу Божию. Спасайтесь о Господе. Не будьте лукавыми. Лукавство ведет во ад. Лукавые — это кто? От лукавого избавлено. Сатана, дьявол. И люди лукавые служат дьяволу. Волю дьявола творятся. Бойтесь лукавства. Сейчас оканчиваем мы службу Божию. Кто был у исповеди, причащаем святых христовых тайн, кому духовник разрешил, а кому по каким-либо причинам не разрешает духовник причащаться, не лезьте, не приступайте, не оскверняйте чашу жизни и святое причащение. Будет это причащение в суд и во осуждение вам всем. Но после литургии совершаем молебен с водоосвящением перед иконой Божией Матери, скоропослушницей в нашем Святом Храме Божьем. Целуете потом крест, получаете антидот, пьете святую воду и окропляет батюшка святой водой вас и сосуды ваши, и пойдете домой отдыхать. Вчера я вечером говорил, что Господь посетил нас, мощи святые, святых седьми старцев оптинских вчера привезли к нам из Оптиной пустыни. Сегодня вечером, 5 часов вечера, совершим вечерний оптинским старцам всем и совершим поклонение святым мощам оптинских старцев. Вот, на вечерней, после вечерней в нашем храме Божьем. Завтра священномученика Прокопия Херсонского, в среду ему будем служить. В среду будет праздник святителя Иоанна Милостивого, мощи у нас его хранятся в иконе. Будем совершать службу Божию. Значит, вечером сегодня оптинским старцам помолимся, вот, совершим великую вечернюю, вот, и поклонение совершим мощам преподобных старцев оптинских, попросим их не помощи. Господи, поженились бы эти старцы, да ни один бы не был, какими-то мужиками вонючими были, понаплодили б юных этих самых дитлахов, блудников понаплодили, да и все, и память бы их не пропала бы. Вот. А Господь дал им, отвергли все этот мусор, семейной жизни и всего прочего, стали великими старцами и наставниками. Вот. Тысяча миллионов людей стали, и сейчас наставляет, как звезды сияют своей жизнью. И вы блюдите чистоту, и вы стремитесь к Богу, и вы стремитесь к святости. Для вас, как и для них, всех Царствие Небесное открыто, как я говорил. Вот на этой седмице даст Бог. Последней неделе мясоеды будет. Завтра будем совершать молебен дорогому батюшке, отцу Иоанну Кронштадтскому. Будем молиться и молебен акафист считать, водоосвящение и за каждым молебны. Кто записочки подавал, уже все помянутые, вынуты частички из фосфора. К завтрашнему дню готовы уже поминовение. Наш долг молиться, а Господь будет все его исполнять во благо в нашей жизни. Вот в среду у нас праздник Иоанна Милостивого, из понедельника, из завтрашнего дня переносим священномученика Прокопия, расстрелянного безбожниками архиепископа Херсонского. Совершать будем ихнюю святую память, среду служить службу Божию. Вот в четверг великий годовой праздник у нас, память святителя Иоанна Златоустого. Темный праздник, гение великое совершаем. Иоанну Златоустому совершать будем денную службу, службу в четверг по милости Божией. Пятница у нас апостола Филиппа, одного из 12 учеников Христовых. Вот, совершать будем службу Божию. В субботу, первый день рождественского поста у нас, святых мучеников Гурия, Самона и Авива, поклонителей, покровителей брачной жизни. Вот, брачной жизни и гонимых людей, видимо, и преподобного Паисия Величковского. Праздник будем совершать, службу Божию, и в субботу молитвы буду читать, благословение преподавать на начинающийся святой рождественский пост. В связи с тем, что заговление пятницу совпадает, заговляемся на скромную пищу в четверг. На Иоанна Златоустого последний раз кушаем скоровую пищу. А в пятницу рыбу можно кушать. И заговляемся на рыбу, на апостола Филиппа. И тогда начинается святой пост. В субботу, первый день поста. Будущее воскресенье, праздник апостола и евангелиста Матфея. Вот первого, где он, вот, с ангелом изображен. Автора первого Евангелия от Матфея о жизни Спасителя мира в будущее воскресенье по милости Божией. Вот таковы. А там уже введение, там уже Христос рождается, славить и запоем, и будем готовиться к чему уже? К Рождеству Христову. Так что уже недолго ждать и рождественской ночи святого славы Божия. Вот все объяснил, рассказал. Значит, рыбку завтра кушаем, в среду ради заявления можно рыбку кушать. Вот, и в четверг заговляемся, в пятницу еще рыбу поедим, заговление, и тогда в субботу уже первый день поста начинается. В понедельник тот после Матфея будем соборовать первый раз. вот, в этот рождественский пост. И будем соборовать, по-моему, в субботу, я назначил, после введения сразу, для рабочих людей. Постепенно всем пособороваться, дай Господи, в дни рождественского поста. И уже готовиться с радостью к святой рождественской ночи. Слава Божию. Уже думать о елочках, о вертепе, обо всем прочей суете Рождества Христова. Все объяснил, все рассказал я вам. Вот Пасха в этом году ранее будет. Вот Благовещение будет в Великую Среду на Страстной Седмице. Чтобы это знали. Вот. Холодная Пасха будет, как и зима холодная будет. Вчера уже зима у нас началась, слава Богу. Вот. Еще потает, потом опять задует и крепко задует, но слава Богу. Все объяснил, все рассказал я вам. Вот. Помогай Господи спасаться, а Господи всегда. Вопросы какие есть? А что Мариуполь, что вам, вот, Господи, потолкали боки, да и все. Меня чуть бабы там не растерзали. Впервые в жизни я бежал от народа. Как глянул море за мной. Мама родная, караул, хлопцы, спасайте, милиция, народ держит. Я хода от них. Иди, прыть мне явилась, и задышки не стало ставить. Бегом. А бабы, куда там вас опередишь? Стометовку настоящую сдавал. Да меня еле запихнули в машину. Как хватили мои костомахи, чмокайте мне передай, мне передай. Думаю, все, без рук уже останусь. Оторвут руки, да и все. Боже, боже мой, еще такого я не бачил. Что творилось? Кому-кому, а мне досталось. Уже в машине отдыхался, захекался. Закрыли меня уже, милиция дорогу расчищает. Они еще и кулаками машут. Я же не поцеловала твою костомаху. Что ты будешь делать? Вот так. Побывал я в Мариуполе. Господь, собор святителей, служение мира. Можете, святые, обносили святителя Игнатия вокруг собора. Еще одна звездочка засияла. Святитель Игнатий на небо сводит, ровно. Слава Богу. Кто будет иметь желание побывать, когда вы в Мариуполе будете, зайдите всегда. В соборе мощи стоят на Веселовке в Никольском. Помолитесь там, там, и по вере вашей да будет вам, слава Божия. Вот это и все. Что тебе? Еще что рассказывать? Ну, я ж тебе рассказал уже, что чуть мои мощи там не положили, нетленные, да, вот так. Но думал, точно руку оторвут. Я сразу вспомнил, как отца Иоанна Кронштадтского железными решетками огораживали. Вот. И то, одну благословит, хватит за руку, и мне ж дай поцеловать, и мне ж дай поцеловать. Так чуть не отрывали ему руку бедному. А рясу точно отрывали рукава у него. Такое было почитание народа, слава Богу. Вот и все. Еще что, какие вопросы? Че-че? Ну? Риба, буду говорить за рибу. Как поймаешь, принесешь, я расскажу, когда я кушаю. Понял? У тебя еще и рыба есть. Хоть бы хлебушка Господь дал. Вот. А ты еще и рыбу кушаешь. Хорошо, бабка живет. Ты крутая у меня, бабка. Рибу їмо, коли по лілії служимо у Філіппов пост. Коли хваліть ім'я Господнє поєм, служимо обідню, тоді будемо рибу їсти, кроме студії і п'ятниці. А так, то що тобі, що мені не достанеться, все одно не дадуть. Так. А батюшки хай їдять, Бог їм суддя добуде. Так, іще що? Все, на каждую неделю я буду рассказывать, когда можно рыбу есть. Ясно? Кто ходит, тот и будет знать. Ну, что там? Не слышу. А где ж ты была? Автобус, мабуть, по Афону пеше и шла. Ну, помажут, батюшки, помажут. Еще что? Че-че? Я вообще не пойму. Мы все здешние. BBC. Баба бабе сказала. И все знают. Вот, еще что? девки вот смеются, все рогочки, как баба Ваня сказала. Батюшка, вы радио слушаете, кажу, каждый день BBC слушаете. А как не глушат у вас? Нет, говорю. Придут все бабы, расскажут мне, больше вас не знают. Они думали, BBC станции какой-то. Баба Ваня сказала, так это и я слушаю. И все знаю, больше вас всех знаю, чем вы по телевизору дьявольски. Так, еще что? Ну, улыбнулись, слава Богу, уже полегче. Дай Бог эту недельку мирно провести, заговеться, дай Господи. И уже всем ждать видения в Ахан и Рождества Христового. Слава Божию. Моя приветствую с праздничным воскресным сегодняшним днем святого. Слава Богу, Господь укрепил нас, священников соборной молитвы престола Божия, причаститься святых христовых тайн, совершить литургию святую, и вас, Господь, сподобил тихо, мирно молиться в теплом нашем сельском доме, в храме Божьем. За эту милость Божию общей нашей молитвы сегодняшнего дня благодарим Господа. Сейчас зажигаем свечи и совершаем молебное пение скоропослушницы Божией Матери, чтобы Матерь Божия и благие прошения скоропослушницы была нам исполнята, все благое в жизни нашей земной. Потом оканчиваем святую божественную литургию. Кто поедет, поедет домой, ангела-хранителя, дай Господи. Зиму переносить спокойно, не унывать никогда ничего, за все благодарить Господа. И дай Господи в будущее воскресенье мирно молиться нам единой семьей в нашем святом храме Божьем. Ангела вам всем, хранителя!